First of all, I offer my sastang dandavat puspanjali, my heart like flowers thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadeya Paramaradhyatam Guru Pada Padma, Nityalila Pravishta Om Vishnupad, Ashtotarasatasri, Rupanuga Acharivarya, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, and to Srila Prabhupada, and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all of you, my dear brothers and sisters, Vaishnavas and Vaishnavis, Vanchakalpaturubhascha, Kripasindubhyavacha, Putitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. So, today we are celebrating the great festival of Christmas, a time of peace and goodwill to all men. Сегодня мы празднуем тему Рождества Христова и радости, счастья, благополучия всем. It's an important subject because we are the servants of Krishna and we want to go deeply into the subject of bhakti and share bhakti with others. Это очень важная тема, потому что, будучи слугами Кришны, мы жаждем глубже познать традицию бхакти и также научиться делиться этими знаниями с другими. But we are living in a world which was historically very much shaped by the influence of Christianity. Но мы живем в мире, который был сформирован концепциями христианства. And even many of us, devotees, we come also from a culture or Christian background. И даже большинство из нас, мы пришли из католического или православного прошлого. So it's very important to be able to reconcile these worldviews so that there's no internal conflict within ourselves and conflict with others. Поэтому очень важно разобраться в этих философских концепциях, этих духовных традиций, чтобы избежать конфликта внутри себя и также избежать конфликта с другими, межличностных конфликтов. Vedanti tattva avidas tattvam yad gyanam advayam. God is the supreme truth and he is the non-dual reality. There is nothing outside of the supreme Lord. То есть Господь — это верховная индивидуальная реальность, и нет ничего кроме него. So, first of all, I want to address some of the comments our acharyas in our tradition have said about Christianity. Сначала я хочу обсудить комментарии наших ачарьев о христианской традиции. In the Krishna Samhita, there, Srila Bhaktivinoda Thakur explains that souls are gradually going through different stages in the evolution of their consciousness. Krishna Samhita, Srila Bhaktivinoda Thakur объясняет, что у каждой души есть своя траектория духовного развития и роста, то есть душа воплощается из формы в форму, следуя своему маршруту духовного развития. And the final stage of their development is the stage of theistic consciousness. И высший этап развития для души — это теистическое сознание, where they understand that I am not this body, I am a soul, and my soul is related to God as his eternal servant. Высший этап развития души подразумевает веру в Бога, то, что душа понимает, что Господь — это высшее, и я его слуга. So this basic understanding of the principles, that there is a material world, but I am not of matter, I am spirit. And that there is a spiritual world, and that I am actually eternally related to God. The understanding of this basic principle, Srila Bhaktivinoda Thakur calls this the level of Vaishnavism. И Srila Bhaktivinoda Thakur говорит, что уровень понимания того, что есть материальный мир, и у меня есть материальная плоть, но я не есть материя, я дух или душа, и существует духовный мир, обитель Бога, и я стремлюсь туда попасть. Вот эту концепцию понимания Бхактивинода Такур уже относит к категории вайшнавизма. So he says that those persons who think, yes, I'm not this body, I'm spirit, but the spirit is one, and I am one with that, such as the Shivites who think that only Brahman exists and aham brahmasmi, I am that Brahman, they have not developed yet to the platform of the stage of theism or Vaishnavism. Ну таких, допустим, шиваиты, те, кто вот медитирует на Браман, на свое единство с Браманом, что они признают, что они не есть материя, они считают себя духом, но одновременно они считают себя этим Браманом, с которым они сольются, и они, Бхактивинода Тхакур говорит, что они еще не доросли до уровня вайшнавизма, персонального отношения, признания того, что Господь — это личность. So, Srila Bhaktivinoda Thakur has put those impersonalists within India on a lower level than the theists outside of India who are following monotheistic religion, such as Islam or Christianity. То есть в Кришна-самхите Бхактивинода Тхакур, выстраивая вот эту категорию высоты сознания души, считает, что, допустим, христиане, мусульмане, те, кто признают личностный аспект Бога и признают себя слугами Бога, что они в категории более высшие, чем шиваиты, чем даже те, кто находится внутри ведической системы, вернее, самой Индии. Он считает, что вот эти личности, верующие в Бога, в личность, они гораздо выше по духовному развитию. So, in Bhagavad Gita, Sri Krishna said, yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyutanam adharmasya tadatmanam srijamyam paritranaya sadunam vinasya chajustkritam dharma samstapanataya sambhavami yuge yuge. That when religious principles are declining and when irreligion is increasing, at that time I descend myself. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что когда религия приходит в упадок, религиозные принципы и начинает править нерелигиозность, то есть греховность, то я сам лично прихожу на землю исправить ситуацию. In order to deliver the sadhus, the pious, and to destroy the demons, and to establish the principles of dharma, I appear again and again, age after age. Из века в век я снова и снова прихожу сам лично, чтобы спасти праведных, наказать безбожников и искоренить зло. Now, in the commentary on these verses, Srila Bhaktivinoda Thakur said that Sri Krishna, the Supreme Lord, Bhagavan, or his various incarnations, only appear within the social context of Varnashram Dharma, where there is a culture following the Vedas, Varnashram Dharma, the Supreme Lord may appear there. He will not personally appear outside of that culture. И комментируя на этот стих Бхагавад-гиты, Шрила Бхактивинода Такура говорит, что сам Кришна и его экспансии, его аватары, они приходят на землю только в те места, где присутствует контекст жизни в рамках Варнашрама Дхармы, что сам Господь и его непосредственные экспансии не будут проявляться на земле в тех местах, где нет Варнашрама Дхармы физической. But the Supreme Lord sends his representatives, his Shaktivesh avatars, his empowered representatives to those civilizations outside of the Vedic culture, such as Jesus Christ. Но Господь посылает своих Шактиевеш аватар, уполномоченных своих аватар, в те места, где живет цивилизация вне Варнашрама Дхармы, и вот Иисус Христос является примером такой Шактиевеш аватары. So we should know that because this material world is a dark place of the gunas, so naturally faith in God will not have suddenly explode or appear somewhere in history if by itself. If that happens, it means there must have been divine intervention, that the Supreme Lord or his messenger has appeared and caused that explosion of faith in God within the darkness of this material realm. Вы должны понимать, что материальный мир — это место тьмы, в котором правят материальные гуны, и этому месту не присуще проявление духовности, то есть естественным образом. То есть если вы наблюдаете где-то всплеск веры вдруг, то знайте, что это божественное вмешательство, сам Господь или кто-то из его уполномоченных представителей, святых, приходит, чтобы пробудить веру в людях. I am remembering once I was traveling with Srila Gurudev, and he came to give seminars in a Franciscan monastery in San Diego. Однажды во время одного из турне со Шилой Гурудевом мы приехали в Сан-Диего, где Гурудев собирался давать классы, в семинары. И место, в котором проходили лекции, это был францискан монастырь Святого Франциска. In San Diego. В Сан-Диего, Калифорнии. So, my holy master, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, he used to go for a morning japa walk. Каждое утро мой гурудева Шрила Бхактивиданта Нараян Госвами Махарадж, он выходил на утреннюю прогулку. So he was walking with a few disciples in the early morning in the beautiful gardens of that Franciscan monastery. И каждое утро, рано утром, Шрила Гурудева в сопровождении нескольких преданных прогуливался по прекрасным садам, разбитым вокруг этого монастыря. So anyone who ever saw my Gurudev Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj could recognize that he was an extremely charismatic person. Все, кто когда-то лично видели Шрила Гурудева, сразу признавали то, насколько он харизматичен. So as he was walking from a distance, there was one very young novice monk in that monastery, and he could see Srila Gurudev in the distance walking with his disciples, and could see the tremendous spiritual influence emanating from him. И каждое утро в саду за Гурудевом наблюдал один юный монах, который недавно, видимо, прибыл в монастырь, и он восхищенным взглядом созерцал духовную красоту и силу шакти Гурудева, когда тот прогуливался. So that young Franciscan monk was inspired in his heart to avail himself of the mercy and the advice of Srila Gurudev. Этот монах понял, что перед ним духовная личность святой, и он решил подойти к Шриле Гурудеву за духовным советом. So he approached in a very humble way, and he said, "I can see that you are a holy man, and you are very advanced in years and experienced. But I am a young monk. Can you give me some advice?" И этот молодой монах подошел к Шриле Гурудеве, и очень смиренно он сказал: "Я вижу, что вы святая личность, и по возрасту и мудрости вы превосходите меня стократ, и я хотел бы попросить вас совета." So then everyone was very eager to hear, oh, what advice will Srila Gurudev, being a great devotee of Sri Chaitanya Mahaprabhu, give to this Christian monk, follower of Saint Francis. И всем преданным было очень любопытно услышать, какой совет даст Шрила Гурудева, который является последователем слугой Шри Чайтани Махапрабху, этому юному монаху, который посвятил свою жизнь служению Иисусу Христу, ну, в традиции святого Франциска. So then Srila Gurudev said to him, "You should try to follow completely in your life the practical example of Jesus Christ." И Гурудева сказал этому монаху: "Старайся в своей жизни полностью следовать примеру Иисуса Христа." This instruction took everyone by surprise, especially that young priest. And immediately his heart melted, and tears of love were flowing from his eyes. Преданные растерялись от неожиданности, никто не думал, что Гурудева даст такой ответ. И этот монах тоже был, видимо, удивлен, и он так растрогался мгновенно, и слезы заструились у него из глаз. So, why would Srila Gurudev say this? Почему Гурудева ответил так ему? Because in our spiritual life, we need to follow the path of surrender, self-sacrifice, humility, and dedication, love for God. Потому что в нашей жизни мы должны стремиться следовать идеалам самопредания, самопожертвования, кроткости, сострадания, смирения, любви к Богу, полного послушания Богу. So Jesus Christ has embodied all these qualities in his life, in his particular rasa towards God. А Иисус Христос в своих определенных отношениях с Господом, он олицетворял все эти качества. He always addresses God as our Father. Всегда обращался, отзывался о Господе как о нашем отце или о своем отце. So according to Srila Rupa Goswami, the relationship of a son towards his father is included in Dasya Rasa. It's called Gaurava Dasya. в соответствии с определениями Рупы Госвами Пада, вот эти отношения служения любви к отцу относятся к категории дасья расы под определенным названием горов, бав. Горова даса means the mood of servitude towards one's respectable father. То есть это отношение, очень почтительное отношение к отцу. Uh-huh. Или личности, которая представляет отца. So now, I want to speak a little bit about what might be called Jesus Tattva, or Christology, the Tattva, the identity of Jesus Christ. А сейчас я хочу поговорить немножко о Иисус Татве, если можно так сказать, и Иисусотологии. Mm-hmm. So, perhaps you know, in the Bible it is said, in the beginning was the Word. В Библии, в Евангелии говорится, в начале было Слово. And the Word was God, and the Word was with God. И Слово было у Бога. Mm-hmm. And the Word became flesh, and dwelt amongst us, full of grace and truth. И Слово было Бог, и Слово стало плотью, и жил среди нас, full of grace and truth. Преисполненный истины и благодати. So this idea has a, it is a, not a, something original to the Gospels, but the idea of the Word of God, that is, the word here is a Logos, was already around for hundreds of years before. На самом деле это не была новая идея, это не было изначально лишь в Евангелии, потому что сама эта концепция Логоса и Слова Бога уже существовала несколько сотен лет до Евангелия. So Jesus was born in Galilee, and that area of the world was known at that time as Decapolis, which means 10 Greek cities, because the entire area was actually Greek in culture for since 300 years before, when that area had been conquered by Alexander the Great. Иисус Христос родился в Галилее, и вся эта территория в то время, она считалась греческой территорией, потому что все эти земли уже в течение сотен лет принадлежали Греции, потому что они были захвачены Александром Великим, и называлась Декаполис, то есть 10 городов, Декаполис. So, 535 years BC was born a great philosopher named Heraclitus. И 500 лет до нашей эры родился великий философ Гераклит. And he was the first person to say, in the beginning was the Word, and the Word was God and with God. И как раз Гераклит и является истинным автором этих слов. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. That word, he called that Logos. И вот это Слово он назвал Логос. And he called Logos. Logos is the power that makes all the harmony in nature. Logos — это то слово, которое гармонизирует всю природу. By which the world is created. То есть посредством которого сотворен мир. Sometimes Heraclitus would call Logos the just. In other words, he who is just, who is full of justice, full of truth, and makes the cosmic justice. Иногда Гераклит называл Логос справедливым, то есть тот, кто справедлив во всем и поддерживает справедливость творения. Mm-hmm. Then later, after Heraclitus, the philosopher Plato, he also spoke about Logos, or the God. Позже, уже после Гераклита, Платон тоже затрагивал вот эту тему Логоса. And he called that God the form of the good. И он называл вот Логос и Бога формой добра. And the summum bonum, that is the highest good, the sreya for all living entities, is to know that God, and to be absorbed in contemplation and love for that form of the good. То есть он считал Бога высшим добром и считал, что лучшее для всего мира, это для людей, это познать Вот это высшее добро. And for Aristotle, that form of the good, the origin of everything, that logos was called the prime mover or the unmoved mover. А Аристотель называл вот этот логос, вот это высшее добро, первым двигателем. Mm. So, all of these philosophical ideas had been brought into the area of Galilee 300 years before Jesus was born. И за 300 лет еще до рождения Христа вот эти философские идеи уже циркулировали на территории Галилеи. And at the time of Jesus, the famous Jewish philosopher Philo, he had already identified the Greek logos, or the prime mover, the form of the good, with the Hebrew God, Jehovah. И уже во время жизни Иисуса известный иудейский философ Филон, он уже тоже использовал вот эти концепции логоса, первого двигателя, по отношению к иудейскому Богу. Mm-hmm. So in the Old Testament, in Genesis, it is said that God said, "Let there be light." Fiat lux. В Ветхом Завете сказано: "Да будет свет." And there was light. Что Господь сказал: "Да будет свет," и появился свет. So the idea here is that God said. That means the Word of God was the cause of the creation. In other words, the Word is the power by which God's desires are fulfilled. То есть и вот этим подчеркивается сила Господа, Его шакти, как через Слово Он творит. То есть Он сказал. И появился свет. So, amidst the background of this history coming from the Greek philosophers and from the Hebrew tradition, then in the Gospels the identity of Jesus is given. In the beginning was the Word was God and was with God and became flesh. In other words, God is none different from his Shakti by which he fulfills his desires. And that power has manifest in this world in the form of his son. И вот эта концепция уже от греческой философии и интерпретации Филона, она уже была синтезирована в Евангелии от Иоанна. В словах вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог, и слово стало плотью, и жило среди нас идеал добра и So the significance of Christmas is a very beautiful idea. Поэтому сама концепция Рождества. Excuse me, I said Krishna's. Christmas. Концепция Рождества, она замечательная, очень глубокая. And that is that the all-powerful potency of God, which is none different from Him, has appeared in this world. But how? Not with a great fanfare and opulence, but as a helpless child, or without a home even, lying in a manger, in a stable among the animals and poor people. То есть сама вот эта концепция Рождества Христа, она очень сладкая, потому что это вся сила Бога проявляется на земле, но не где-то там в золотом дворце, там в роскоши, с помпой, с парадами, а в форме младенца, который по факту бездомный, рождается в хлеву, в окружении животных, то есть среди бедных. So it's a very powerful and tender image that a person of this world cannot attain the divine realm by any type of worldly ostentatiousness. И то есть в этом вот это очень трогательная концепция, и в ней уже кроется такой глубокий урок, что ничем мирским человек не достигнет божественной сферы. Mm-hmm. So we've discussed how from the very beginning the Christian theology was steeped in Greek philosophy. In fact, the New Testament was written in Greek. И мы уже обратили внимание на то, что изначально сам вся христианская философия, теология, она была пропитана греческой философией, и Новый mm-hmm. Завет был написан на греческом. So in the first century, Saint Justin Martyr, who is the patron saint of philosophers, he said that Plato and Aristotle are pre-Christian Christians because they were worshipping Logos, the divine intelligence by which all existence is manifest. И святой Джастин который был покровителем философов, он сказал, что в первом веке, он сказал, что и Платон, и Аристотель, что они были предхристианскими христианами, потому что он сказал, их идеи, они уже были по существу христианскими. Mm-hmm. So we see here that from the very earliest days, the first century after Jesus, the saints were recognizing that a person could be a Christian that is dedicated to God without knowing Christ, because they were pre-Christian Christians, because they were the worshippers of the Logos. То есть это прецедент, доказательство того, что даже с ранних времен христианства уже христианские теологи понимали, что человек может быть христианином по факту, еще даже не зная лично о Христе. Now, но в сути быть христианином. We see that in the West, by and large, the influence of Christian culture has been declining. Мы наблюдаем, что в западном мире за последние десятилетия происходит активный распад христианских ценностей, учений, образа жизни, морали и так далее. For example, England, which was previously a completely Christian nation, now only about 15% of the people identify as Christian, and many of them are only nominally in by Christian in name only. Англия прежде была вся, ну, все верили в Христа. Сейчас буквально может 15% людей отождествляют себя с христианством, ну хотя бы там внешне. And this is a terrible disaster, actually. Это катастрофа на самом деле, трагедия. A university from Japan interviewed students in England and found that 90% of students said that they thought that life has no meaning. Представители японского университета взяли интервью у студентов английских колледжей, и 90% студентов признали, что они не видят смысла в жизни, что они не знают, есть ли вообще смысл в жизни. So when a person feels that life has no higher meaning, then they live only for external sense stimulation, and so they're reduced psychologically to a very infantile state. А если человек не видит смысла в жизни и смысла жизни, то он начинает деградировать как человек и просто предается праздным забавам и духовно, морально прегрессирует очень сильно. So this становится инфантильным. This decline of religious understanding is due to the gradual loss of understanding of the Siddhanta. А вот этот упадок, который мы наблюдаем внешней веры в западном мире, он связан тоже с постепенным утрачиванием понимания глубоких тат, глубоких сиддхант, самой философии, теологии христианства. Just as in our Gaudiya Vaishnava tradition, at those times in history when the Siddhanta was not preached very strongly, then people became very sentimental, and there was a wave of Sahajism, imitation of the true Gaudiya Vaishnavism. И такие периоды наблюдались в истории нашей Гаудия Вайшнавской традиции, когда из-за отсутствия сильной философской проповеди появлялись искажения в Сиддханте, появлялись всякие эти, какие угодно отклонения, извращения философии, апосиддханта царила. Сахаджи проявлялись. So when the followers of Mahaprabhu, many had become Sahajya, then Gaudiya Vaishnavism itself fell into ill repute with the society at large. И когда внутри нашей Гаудия Вайшнавской традиции появились Сахаджи, то и вся традиция, вся сампрадая стала пользоваться плохой репутацией среди людей. Because it's seen that the so-called spiritualists are no more ethical or moral than the general people. Что люди видели, что так называемые духовные люди ведут себя похуже обывателей. So a similar thing has happened with the gradual decline of Christianity in the West. И похожее происходит вот с постепенным разрушением религиозной силы на Западе. So присутствие. Christian saints have given a very beautiful Siddhanta. То есть теряется авторитетность религии на Западе, но христианские святые, христианские философы, они изложили удивительно красивую сиддханту. That God is the cause of all causes. Они объяснили, что Господь это причина всех причин. And if you want to explain anything, then you have to account for four types of causation. Чтобы объяснить, что бы то ни было, нужно объяснить четыре вида причин. So, Aristotle has explained this elaborately in his Metaphysics, and Christian theologians also observe this in the area of theology called natural theology. То есть и Аристотель подробно в своей Метафизике объясняет эти принципы, и христианские теологи, они... natural theology, в своей естественной теологии, они тоже объясняют все эти принципы. Christian theology is divided into two broad areas. Natural theology, which means what we can understand about God by our power of reason. And then revealed theology, those things which are beyond our power of reason, which need to descend and be revealed by God himself. То есть христианская философия делится, теология делится на естественную теологию. Это те принципы, которые мы можем познать посредством своей логики и рассуждений, домыслов, а также на откровение, то, что приходит только свыше, so, то, до чего мы сами не можем догадаться или познать. In Christian theology, the four causes are the formal cause, that is the cause of the form that something takes. И в христианской системе причин есть причина форм, то, now, посредством чего, благодаря чему все принимает определенную форму. For something to have a form, it must have an ingredient. So then there is the ingredient cause. Также ингредиентная причина существует, то что форма проявляется лишь благодаря каким-то определенным ингредиентам. So if something has a form and an ingredient, but there must be something to make that form from the ingredients. That is the instrumental cause. Но также есть инструментальная причина, потому что есть ингредиенты, они принимают какую-то определенную форму, ну, благодаря чему они преобразились и приняли такую форму, благодаря инструментальной причине. And now that form, which is made from an ingredient, itself can become instrumental and acting on another and produce effects itself on other things. И вот эти ингредиенты, которые уже приняли определенную форму, теперь, в свою очередь, они тоже могут стать инструментальной причиной и влиять на что-то другое, в свою очередь. So, the power of a form to produce an effect or a range of effects is called the final cause or its teleology. И телеология, то есть финальная причина, это способность объекта какой-то определенной формы оказывать влияние или цикл определенных влияний на другие объекты. It may be transient teleology, that is how an object can affect something else, or it may be the internal teleology, how the form itself develops. То есть это может быть внешнее влияние, влияние, оказываемое формой на другие объекты, или внутреннее влияние, то есть развитие самого этого объекта. So, to give an explanation of something, one has to account for these four types of cause. И чтобы объяснить что-нибудь, необходимо объяснить эти четыре причины. And since every effect must have a cause, and if that cause is dependent on another cause, which is dependent on another cause, but there must be a final cause of everything, and that is God. Всегда во всем наблюдается причинно-следственная связь, потому что у каждого следствия есть своя причина, у той причины своя причина. И вот если эту цепочку вот так пройти до конца, то в конце мы находим вот этот первый двигатель, как сказал Аристотель, то есть Бога. So, that original cause is not caused by anyone. А у этой, у изначальной причины нет уже причины. And because he makes other causes by his will, so he is omnipotent and independent. Он всемогущий, потому что своей волей он создает причины всего. And he is fully aware of all existence because it is his desire by which everything has taken its form. И он осознающий полностью все бытие, потому что все проявляется лишь благодаря его воле. So all these points, which are discussed by the ancient Greek philosophers, and later in Christianity have been explained in the first line of Srimad Bhagavatam. И все вот эти концепции, которые обсуждали греческие философы, которые обсуждали христианские теологи, это все изложено в первой стихе Шримад Бхагаватам, в первой строке. Джанмадьяся ятанваяд, итаратасчате свабига сварат. Here, Srila Vyasadeva is saying, Janmadhyasya yataha. God, the Supreme Truth, is that from which the Janma has come. Шрила Вьясадева говорит, Господь, высшая истина, это то, из чего происходит рождение. So Janma we generally take as birth. Обычно мы трактуем слово Janma как рождение. But the Janma comes from the word Jati, which means form. God is the cause of the appearance of the forms of the world. Но само слово Janma происходит от слова Jati, категория, форма, то есть это Господь, это та... то, из чего все берет свои формы. So janmadyasyayataha, God is the formal cause of the world. Anvayat means here, God is the upadan karan, the ingredient cause of the world. То есть тут Господь обозначается сразу как причина формы всего, и следующими словами уже обозначается как инструментальная причина, вернее, извиняюсь, Anvayad, itarataha, here itarataha, all of our acharyas have explained, means the instrumental cause. Затем ачарья объясняет, itarataha означает инструментальная причина. Janmadhyasyaya tanvayad itarachaateshu. Artha means the final causes or the teleology of every object. И артха, призвание всего, то есть высшая причина. Abhigya means that the Supreme Lord is abhigya, conscious being. Абигья, Господь, осознающий полностью. And Swarat, he is independent. И Сварат, полностью независимый. He is the prime mover. Он первый двигатель. That is, everything is dependent on him, but he is not dependent on anything. Все зависит от него, а он при этом ни от кого, ни от чего не зависит. So the entirety of a Greek and Christian natural theology is expressed there in the very first line of Srimad Bhagavatam. То есть в первой строке Шримад Бхагаватам излагается суть всей вот этой греческой философии и христианской философии. But by reason, a person can only know so much. Их естественной теологии, то есть философии, но посредством логики человек не может все понять. То есть логика ограничивает его понимание. So, to know positively the characteristics of God requires revelation. То есть он может понять, что кем Бог не является или чем не является, но чтобы познать атрибуты Бога, его качества, что-то о нем необходимо откровение для этого. So that is stated in the next line of Srimad Bhagavatam. Tene brahmaridya adi kavaye bhuyanti yatsuraya. It is the Supreme Lord who expanded transcendental knowledge within the heart of Brahma, the Adi Guru of our Sampradaya. Otherwise, Muyanti Yatsuraya, even very great learned sages are bewildered about the nature of God without God's own self-revelation within the heart. Это говорится в следующей строке этого стиха, первого стиха Шримад Бхагаватам, то, что Господь явил себя Господу Брахме, потому что без откровения никто не может постичь Господа, никакие мудрецы и никто. So, in Christian theology, it is said that on the basis of these four causes, one can identify eight attributes of God. И в христианской теологии, в естественной теологии, поясняется, что определив вот эти четыре причины, тогда человек может понять восемь качеств, восемь атрибутов Бога. First is that God is a simplex. Первое, что Бог это simplex. Simplex, complex means having parts, and simplex means having no parts. That is, God is indivisible and irreducible. Что он неделимый, у него нет составляющих. So in Sanskrit we say that God is akanda. He is an indivisible, non-dual reality. На санскрите мы называем Господа аканда, что это одна неделимая, тотальная реальность. And then the second quality is God is perfect. That means he has no faults. Второе качество Бога — это то, что он совершенен, у него нет изъянов. And God is good. И он добрый, он хороший. That means he's the most desirable. То есть он самый лучший, он самый желанный. Of all attainments, there is no attainment that is more desirable than the attainment of the service of God. То есть нет ничего более желанного, чем возможность служить ему. So God is the fourth quality is God is infinite. Он беспределен. Then he is omnipresent. Пятое качество, он вездесущий. Then he is immutable. Он неизменный. He is eternal. Он вечный. And he is one without a second. И он один, нет второго. So the Vedas also describe God in this way, but if we analyze all these attributes of God, they're not actually positive attributes of God, but they're understanding God by via negativa, by negation. As we say, neti, neti, not this, not this. То есть, если рассмотреть внимательно все эти качества Бога, то Веды тоже описывают Бога таким, с такого ракурса также, но мы понимаем, что вот эти описания качеств Бога, они идут через негатива, то есть, исходя от того, кем он не является, что он не это, не то, не это, не то. For example, God is akanda, that means he is not divisible. То есть, если мы говорим, он akanda, мы исходим из того, что он неделимый. That God is infinite means he is not finite. И то, что он беспредельный, бесконечный, это значит, что он неограничен. That God is omnipresent means that he is not limited by a location. То, что он вездесущий, указывает на то, что он не ограничен какой-то локальностью, локацией. That God is immutable means he is not changed by something else. То, что он неизменный, это указывает на то, что ничто не может повлиять на него, изменить его. That God is eternal, that means that he is not limited by time. То, что он вечный, это значит, что он не подвластен времени. That God is one, that there are not two or three gods, means that he is without a second. И то, что Бог, он один, это указывает на то, что нет второго, третьего, четвертого. So, Christian theology and Vedanta agrees on all of these points. Но нет никаких разногласий между Ведантой и христианской теологией, философией по вот этим пунктам. Татва is татва, truth is truth. То есть правда всегда правда, истина всегда истина. There's no Indian truth, Russian truth, American truth, only truth. У правды нет национальности, нет там русской, индийской правды или американской правды. Правда, она правда. So one beautiful point that comes here: if God is indivisible, that means he cannot be separated from his attributes. И если Господь неделимый, то возникает понимание того, что он неотделим от своих качеств. He cannot be separated from his name. Он неотделим от своего имени. God is all powerful, and his name cannot be separated from him, so his name is also all powerful. Если Господь всемогущ, то один из его атрибутов, то есть его качество, это его имя, то оно настолько же всемогущее, как и сам он. So that is our Vedantic conclusion, that Abhinatvam Nama Namino, God is non-different from his name. When you utter the name of God purely, then God himself manifests there. Это вывод Веданты, то есть что Господь не отделим от своего имени, не отличен. И когда мы произносим имя Господа, то есть сам Господь проявляется. And Jesus Christ said, hallowed be thy name. Иисус Христос говорил в Отче наш, да светится имя Твое. So we follow Mahaprabhu's teaching, Kirtaniya Sadari, always chant the holy name. И мы стараемся придерживаться учения читания Махапрабху, Киртания Садагари, всегда воспевать святые имена. Нам намакари бахудани джасава шактис, о Кришна, all your шактис are present in your holy name. Кришна, все твои шакти присутствуют в твоих святых именах. Now we want to look at another mystery of a Christian theology and see how this tattva is present also in Gaudiya Vaishnavism. И сейчас мы рассмотрим одно таинство христианской философии и увидим, насколько оно вмещается в наши ведические концепции. That is transubstantiation. Трансубстанциация. According to Christian theology, All things in this world are a combination of form and matter. And when form combines with matter, then something exists. В соответствии с греческой философией, в этом мире все является проявлением формы и материи. Mm-hmm. Когда они соединяются, что-то проявляется. So there are some differences in theory how the objects of this world participate in the forms, or how form and matter are combined among Greek and Christian theologians. The theory is not clear, but in Sankhya Darshan, and that part of Sankhya Yoga which is taken by our Vedanta tradition, the relationship between form and existence is very clearly and elaborately described. Эта форма не совсем четкая, потому что, да, существует разногласие между греческими философами и их христианскими теологами по поводу вот именно нюансов взаимодействия и проявления вот этих форм и материи, но в системе Санкья, которую признает наша Веданта, как раз это очень четко изложено и понятно. Because the question comes, if everything is based on some jati, some forms, universals, then where are these universals and how do they, the objects of this world participate in them? То есть, что все сотворено по каким-то образом, каким-то высшим идеалам, то где они находятся, эти высшие идеалы, по образу которых сотворено все в этом творении? There's a great similarity between the Greek philosophy and the Nyaya philosophy of Gautama Rishi, because he also describes how forms come about by jati, the universals. Есть очень много схожества между греческой философией и философией Гоутама Риши, потому что он объясняет, как происходят вот эти категории джати. But in Sankhya Darshan, in Yoga Darshan, and also in Vedanta, we understand that God's potential energy, the Mahattattva, in that there are samskars. Но в философии Санки, Йоги, Веданти есть понимание очень четкое, что в энергии Бога в Махате существуют самскары. So samskar means forms. Самскара означает форма. So these forms are these samskars are in the Mahattattva, in the very subtle energy. And then the pran, that is the sutra tatra, enters into these forms and then solidifies and becomes the physical objects of this world. То есть в этой очень тонкой материи Махаттатве присутствуют эти самскары, бесчисленные эти формочки, а потом прана, то есть сутра татва, она входит туда, заполняет собой эти формочки, потом все начинает затвердевать. That is the cosmic pran, or the action of the kriya shakti in this world. That pran is very fine, but it enters into the mold, if you like, the shapes of the sanskars, and then just as if you pour plaster into a mold, then it's liquid, but then it solidifies. So similarly, the pran begins to grossify, it begins to condense, and becomes the ahankar, buddhi, manas, and sound, and all the gross elements gradually. То есть речь идет о макроуровне творения, то есть вот эта махататва, тонкая субстрата, в ней присутствуют все вот эти формочки, заливается космическая прана, сутра-татва, и начинает все застывать, как если вы алебастр залили в какие-то там формы, он остывает, застывает и становится твердым, приобретает конкретную форму, очертания и так далее. So let's say, if someone has in this life to form of a woman. Например, кто-то из в этой жизни воплотился в форме женщины. But then when she dies. Но когда эта женщина умирает, if her mind was very much focused on her husband, then the sanskar of the male form will be there in the chitta, that is mahatattva. And then the prana enters into that samskar, and in the next life, as the prana enters into that samskara and solidifies, it will manifest you have a male body. То есть она женщина, но если покидает тело душа, то есть если последние мысли или самые яркие впечатления остаются, или вот сознание сфокусировано на муже, или там на каком-то мужчине, и создается вот эта яркая самскара, которая потом прана заполняет, и эта женщина воплощается уже в теле, в мужском теле, в следующую жизнь. So Patanjali said, jati antara parinama prakrita purat means that the change of jati, or the change of form from life to life, comes about by the filling out of prakriti. That is, from the mahatattva to the sutratattva, the prana, and then the condensation, the samskaras are filled out like a mold, and this is how a soul gets another form and another form and another form. И вот Патанджали объясняет, как происходит вот такое перевоплощение, то есть посредством наполнения самскар, то есть прана заполняет вот эти самскары в махаттатве, и приобретается новая форма тела, жизни, и потом опять она сменяется на очередную. Вот так это все происходит. It's a very important sutra, Yoga Sutra 4.2. Это важная сутра из трактата Йога Сутр Патанджали, сутра 4.2. Джати антара means another form. Джати антара, то есть другая форма. And паринам means the transformation. Паринама — это трансформация. How does a soul transform from inhabiting one form to another form? Как проходит вот этот процесс трансформации, перерождения из формы в форму? Пракрити апурат. From the filling out of the impressions in prakriti. Prakriti apurat, благодаря заполнением вот этих праной prakriti. So now we're in a position to understand also deeply the concepts which are there within Christianity. Ну теперь мы лучше понимаем изначальные христианские концепции. For example. If in your citta you have tamasic or rajasic samskaras impressions. Если в вашем сознании, если в вашем чите присутствуют такие нехорошие, тёмные какие-то самскары. Then your citta, which is by nature sattvic, has become contaminated, has become corrupted by rajasic and tamasic samskaras. Это оказывает нехорошее влияние на читу, потому что она по природе ясная и чистая, но вот эти тамасичные самскары начинают загрязнять, осквернять читу. And that corruption of the citta is called pap or sin. То есть происходит процесс коррупции, какое-то разрушение, искажение читы, и вот это искажение называется грехом. And it's due to the corruption of the citta that one has received a body in this life which is subject to old age and death. Из-за вот этого испорченности читы получаем такие тела, которые, ну, негодные, они стареют, они разваливаются, и все подвластны смерти. If your chitta had been more sattvic, you would have attained a demigod form. Потому что если ваша чита была более чистой, вы бы получили другую форму, не вот эту такую бренную материальную, а форму уже полубога тела. And if your chitta had become completely pure in the last life, then you would have attained a spiritual form that will not die. Если в предыдущей жизни чита ваша полностью стала чистой, вам даже не надо было бы рождаться уже. So this is our Vedanta philosophy. Вот это наша ведантическая философия. Now, the same thing is expressed in Christian theology, that everyone is born in sin. That means that everyone's chitta is born in a corrupt state. Это же идея присутствует в христианстве, что все рождены в грехе, то есть все, кто рождаются тут, они грешники, потому что у них осквернённая чита. And, of course, the wages of sin is death. The corrupt chitta causes us to be in the cycle of birth and death. Оплата за грех — это смерть. И то есть мы вынуждены всё время умирать. So, how can one become free from this death? Как же вызволиться из этой смерти? And become eternal. Как стать вечным? It is only possible if the corruption within the citta is reversed and the citta becomes shuddha sattva. Это возможно только если вот разрушение читы можно повернуть, если можно повернуть вспять осквернение читы и сделать ее полностью сатвичной. So the citta can become vishuddha sattva purified by the appearance of aprakrita prana, not the material prana, sutra tattva, But the transcendental pran, that is bhakti shakti. И чтобы возвыситься над смертью, нужна вишудда чита, то есть полностью уже очищенное, возвышенное духовное сознание, которое возможно только благодаря влиянию апракрита праны, духовной праны. Sri Shukadev Goswami has said, Bhagavan bhakta bhaktiman. Bhagavan is full of bhakti devotion for his bhakta. Шукадева Госвами говорит, что Господь преисполнен любви к своим преданным. So three things are there. Bhagavan, bhakti, bhakta and bhakti. That is the Lord, his devotee and the devotion. Перечисляется вот эта троичная концепция Бога, его преданного и духа преданности. So this vibration of bhakti shakti that purifies the chitta of the living entity in Christianity is called the Holy Spirit. И вот эта апракрита прана, которая очищает читу, в концепции христианства называется Святым Духом. So, in the Christian tradition, there is the idea of transubstantiation. То есть в христианской концепции есть вот эта идея трансубстанциации. When an object, which is a combination of form and matter, the form or the essence of the object becomes transubstantiated. It becomes spiritualized. То есть это концепция одухотворения, то есть что что-то материальное может одухотвориться и стать духовным. Mm-hmm. The object appears to be the same, but its essence has become spiritual now. То есть внешне что-то может продолжать казаться таким, как оно было материальному глазу, но суть его уже радикально меняется. So Jesus taught the ritual of the communion in the Last Supper. И Иисус обучил вот этому причастию во время последней вечери. So following that example, there is a communion in Christianity where some bread and wine are offered to God, and they become transubstantiated. Not from they are no longer ordinary wine and ordinary bread, but they, by the power of the holy name and the power of the Holy Spirit, that is bhakti shakti, the nature of their substance is transformed. So that is transubstantiation. And they become spiritualized. Иисус положил начало вот этой традиции причастия, и в христианских церквях вот эта традиция присутствует. Хлеб и вино предлагаются, и они проходят это состояние одухотворения. And then, by taking that bread, the Eucharist, in the communion, when the person takes that with faith and devotion, then his corrupted chitta becomes purified and incorrupted. And once the chitta is incorrupted, then one becomes immortal. He's not subject to death anymore. И причащаясь с верой, то есть искренне, когда верующие почитают вот это хлеб и вино, то это очищает их читу, и постепенно они достигают состояния вот этой чистой читы, где попирают смерть. Mm-hmm. So we can see from the point of view of Vedanta that the process of Christianity exactly is we can predict that it works. То есть с ракурса Веданты нам понятно, что процесс, который предлагает верующим христианство, он работает. Mm-hmm. So in the Lord's Prayer, Jesus said, give us this day our daily bread. That means, give us this day the communion. Every day we should take communion, by which our corrupted chitta becomes incorruptible and one attains eternal life. И когда в Отче наш Иисус говорит, дай нам хлеб, речь идет об вот этом хлебе, не бутерброде на каждый день, а хлеб, который... вот эти просфорки, которые используют для причащения, вот этом духовном хлебе таком. So exactly the same principle of transubstantiation is there in our Gaudiya Vaishnav puja. И это же концепция одухотворения прасада или там чего-то, это все присутствует в нашей Гаудия Вайшнавской пудже. We come before the deity of Krishna, Esha, Pushpanjali, and offer flowers at his lotus feet. Мы подходим к божеству, к виграхе Господа Кришне, предлагаем ему цветочки у его стоп. Then we offer an asana and invite Krishna to sit down. Сидушку предлагаем, просим его сесть. And we bathe his feet and give him water to wash his hands and mouth. ухаживаем за ним, то есть моем ему стопы, даем водичку сполоскать рот. And offer the 16 articles in all, dup, deep, pushpa and so on. Предлагаем ингредиенты разные, парафиналии 16. And then in the end, idam naivedam, we offer the boga, some food. В завершение мы предлагаем еду. And then, after Krishna has finished taking the food, then we give him wash his hands and mouth again and give some tambul to freshen the breath. После того как Кришна покушал, мы опять моем ему ручки, даем воду сполоскать рот. So and then that food that was offered to Krishna is now by his touch, by the his internal potency, it has been transubstantiated and it has become Mahaprasadam. Эта еда, предложенная Господу, становится вот не материальной уже, а одухотворенной. Мы называем ее Mahaprasadam. Then, if the devotee will, with faith, with honor, take that Mahaprasadam, then that divine substance will purify the corruption of his citta. И когда преданный с верой, с почтением почитает Махапрасад, Махапрасад начинает чистить его читту. And manifest within the pure citta both Krishna, a vision of Krishna and love for Krishna simultaneously. И уже в очищенной читте уже явит тогда и самого Кришну, и любовь к нему. This has been very beautifully described, transubstantiation. The power of the divine substances has been very beautifully described by Srila Rupa Goswami. Вот этот процесс трансубстанции описан, одухотворение описан очень красиво Рупой Госвами Падом. He says, Локоутара падатханам прабхаваха копинагала ратин тадвишаям часо басаят турнам экада. It means that Локоутара падатханам, those substances which are transcendental, prabhava kopyanagala, they have an unlimited influence. Рупа Госвами говорит, что духовные субстанции обладают непостижимой силой, то есть неописуемой мощью. Agala means like a catch or an iron bolt on a door that keeps something inside. So the prabhava kopyanagala, the power of the divine substances is without a bolt, the door is open and it's unstoppable. То есть сила ее как без замка, что вот этот болт, который запор на двери, что он вырывается оттуда и с петлями, то есть и все, это распахивает двери уже полностью. So, and what is that unbolted, unlimited power which is there in the Lokottara Padartha? Transcendental substances. Что это за неостановимая сила, которая кроется, которая в этих духовных объектах? Ratim tad vishayam chaso basayat turnam ekada. It means basayat. It causes the appearance of rati, love for Krishna, tad vishayam, and the object of love, Krishna himself, to appear in the heart. Turnam means immediately. Ekada means at the same time. In other words, Krishna and love for Krishna both appear immediately at the same time by the slightest touch of the Apракrita Vastu, supernatural substances. Apракrita Vastu, то есть трансцендентные субстанции, обладают вот этой неостановимой мощью проявить в сердце одновременно, очень быстро, и Кришну, и любовь к нему, рати. And there are so many examples in scripture. И столько, множество примеров этому есть в шастре. Srila Bhaktivinoda Thakura has composed a beautiful song. Shuddha Bhakata Charana Renu Bhajanaya Anukula. So in this song, he says, Jugala Murti Dekhi Amora Parama Ananda Hoya. Oh, when I see the deity of Radha and Krishna, I am overwhelmed with joy. Шрила Бхактивинода Такур в песне Шуда Бхаката Чаранарену поет, что когда я созерцаю божества Радхи Кришны, я преисполняюсь радости. Prasada Seva Koriti Hoy Sakala Prapancha Jai. And when after darshan of Radha and Krishna, when I honor their prasadam, then I go beyond prapanch, the five elements of this material world. А когда я после даршана почитаю их махапрасад, я вообще взрываюсь, улетаю в космос вообще через все эти материальные оболочки этого мира. Prabhava Kopyanagala, this is the unbolted power of the spiritual substance. Вот это такая. Махапрасад. Не запертая, то есть распахнутая. Распахнутая сила Махапрасада. Едина грихе бажана деки грете голоко бхай. Чарана сиду деки аганга сука сасима пай. And one day, I was doing bhajan in my house. Однажды я совершал бхаджану у себя дома. And by chanting the holy name, I saw my house has become Голока Вриндаван. И воспевая святые имена, я понял, что мой дом преобразился и стал Голокой Вриндаваной. And by drinking the Charanamrita, the water which has bathed my deities, by the touch of the of that Charanamrita, then I saw the Ganges flowing. Почти, because Ganga is Charanamrita. Почти в Чаранамриту, воду омовения моих божеств, я тут же увидел Гангу, потому что Ганга это не что иное, как Чаранамрита Господа. And my joy knew no bounds. Не было краю моей радости. So this is the potential in the transubstantiation. When the articles are offered to Krishna, they become transubstantiated and they purify the heart, and when the heart is purified, they cause immediate realization of Krishna and love for Krishna simultaneously. Вот это потенциал святости, то есть что-то святое. Если мы соприкасаемся с чем-то святым, мы можем так заразиться этой святостью таким образом, то есть получить любовь к Кришне, увидеть Кришну. Srila Rupa Goswami Pada has given some beautiful examples that once there was a new gopi, she had come from outside Braj, and her family had moved to Braj, and this young gopi was very beautiful and sweet, and she made friends with the local gopis. But she herself had never seen Krishna before. Rupa Goswami Pada описывает одну историю, в которой одна семья приехала жить во Врач, и среди семьи была юная гопи. Она быстренько подружилась со всеми браджа гопи, но она сама никогда в жизни не видела Кришну. So there was one gopi who had so much compassion for her and friendship. So one day she did something a little bit naughty out of playful curiosity. И однажды одна из ее новых подружек, Браджа Гопи, которая испытывала очень теплые чувства к этой новоприбывшей девушке, сделала что-то такое озорливое очень. After meeting with Krishna, she had taken some, Krishna chewed some tambul and spat it out, and she took that remnant, the chewed betel nut of Krishna. Это в Раджа Гопи, она побывала на свидании с Кришной, и всю ту тамбулу, которую Кришна сплёвывал, она собрала и забрала с собой. And then she came to her Saki, that new gopi, who had never met Krishna, and she said, oh, try this, and put the tambul in the mouth of this new gopi, who had never seen Krishna. И она вот сыграла вот эту проказу со своей этой подружкой новой, новоприбывшей гопи, она подошла, говорит, ну, закрой глаза, открой рот, и положила ей эту тамбулу, просадную Кришны, в рот, говорит, на, попробуй. So, as soon as she tasted it, oh, she began to tremble, and her hairs were standing on end, and tears were flowing from her eyes. И как только эта новоприбывшая гопи, она почувствовала вкус во рту этой тамбулы, тут же у нее тело задрожало, волосы стали дыбом. She was manifesting all the symptoms of anurag, deep love for Krishna. Тут же все симптомы сильной любви Кришны, анураги, стали проявляться в ней. Just then another Saki came there and saw the condition of this new gopi. К месту подбежала еще одна Саки, она увидела состояние этой девушки, этой новенькой. And even though she didn't see what had happened, only seeing the symptoms, she could guess. И хотя она не знала, что вызвало это состояние, но видя вот само состояние, симптомы, она догадалась. So she said to that Saki who had played the trick on the new gopi, she said, "Oh my charming friend, Seeing how the waves of love are rising in her heart and the symptoms on her body, I can understand. You must have given her some of Krishna's remnant tambul. И взглянув, и вот это Гопи сразу догадалась и взглянула на проказницу Гопи, сказала: «Моя дорогая, видя, что происходит с нашей подругой, я догадываюсь, что ты подсунула ей тамбулу Кришны». The dhwani, or the implication of the poetry, is by prabhava nagalaha, by the unfettered power of the transcendental substances, just touching that tambul, tasting for a moment, though she had never met Krishna, but still Krishna appeared in her heart along with love for Krishna. И то есть вот эта поэзия, двани этой поэзии кроется вот как эта распахнутость духовной энергии, когда она проходит через что-то духотворенное, это святой какой-то объект трансцендентный, как вот эта тамбула, вкус тамбулы тут же вызвал эту реакцию того, что проявился Кришна в сердце этой девушки вместе с любовью к нему. On another day, a gopi of Braja, who was close to Krishna, also played a trick on another new gopi who had never met Krishna. И это подобная история произошла еще с одной гопи. То есть одна из гопи Кришны сыграла такую шутку с одной новенькой. That gopi had a garland of Krishna from the night before, so the garland was withered and it was past its best. То есть вот эта девушка, она была на свидании с Кришной в предыдущий день. То есть гирлянда уже была не свежая, уже подвявшая такой, не самого лучшего вида. But out of friendship and playful curiosity, that gopi came to the new gopi and said, "Oh, you should smell this garland, it's very fragrant." And as soon as she smelled it, she fainted in ecstasy. На этой гопи все равно было любопытно посмотреть, какую реакцию вызовет аромат этой гирлянды вот этой девушки новой. И она подошла к этой уже подвявшей гирляндой, к своей подруге, и сказала: «Дорогая, посмотри, как вкусно пахнет эта гирлянда». И как только девушка стала принюхиваться к аромату цветов, тут же она упала в обморок. So she was unconscious for some time. То есть очень долго она лежала без сознания. And when she finally opened her eyes, но когда она наконец-то открыла глаза, she asked, "Where are the beautiful, blissful trees from which these flowers have come?" И она спросила, где эти чудесные кусты и деревья, на которых родились эти цветы. Just see, even though this garland is old, but its fragrance is so astonishing. It's attracting swarms of bees, and it stuns my heart. Это потрясающе, несмотря на то, что цветы уже подвяли на этой гирлянде, но она источает такой удивительный аромат, что аромат привлек рой шмелей к ней, и она этот аромат сводит меня с ума. Now, Srila Vishnu Thakura has raised this question, that it's reasonable to say that if you see some form or some taste something or hear some sound which is coming from an object that you know, then naturally it can awaken your memory of that object or that person and your love for them if you know them. But how is it possible that you smell something or taste something which comes from someone you don't know, how can you know who that person is and love that person? How is it possible? That's not reasonable. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур задает следующий вопрос. Он говорит, это понятно, когда мы вдыхаем какой-то знакомый аромат, с которым у нас есть определенные ассоциации, или мы видим форму знакомого, или какой-то стимул есть, который знаком нам и вызывает определенные реакции эмоциональные. Но как можно почувствовать какую-то реакцию на совершенно незнакомый стимул? То есть нейтральный тут не укладывается это в логику. Mm-hmm. Как можно вдруг испытывать любовь к кому-то, вот, вызванная каким-то стимулом образа к того, кого мы совершенно не знаем, чужого? Mm-hmm. So in answer to that question, Rupa Goswami saying, Lokotra Patatanam Prabhava Kopyanagala, these spiritual substances, they are beyond the worldly reason. They have the unlimited power to immediately, there and then, cause the appearance of two things. The object of love and love for the object of love, both. Но ответ кроется в этих словах Рупы Госвами, что вот эти духовные объекты трансцендентные, они обладают этой непостижимой силой, неостановимой силой вызвать прилив любви к Кришне, к трансцендентному объекту, и как знакомство, прямо вот осознание его в сердце. So, for the faithful, in the Christian tradition, the taking of the communion can cause the spurti or the appearance of the object of their love, Jesus, and love for Jesus. Поэтому для верующих христиан, которые когда они причащаются, вот это причастие может вызвать в сердце спурти видение Иисуса Христа и чувство любви к Нему. And for us Gaudiya Vaishnavas, we take the Aprakrita substance Mahaprasadam. А мы, Гаудия Вайшнавы, мы почитаем Апракрита, субстанцию Махапрасад. The Charanamrita, the water which has bathed the divine bodies of Radha and Krishna. Charanamrita. In the morning, after their beautiful pastimes. Charanamrita почитаем воду, которой омывались трансцендентные тела Радхи и Кришны, то есть рано утром после их ночных игр. Ашеша клеша нишеша карнам шуда бхактидам. We say this mantra as we take a Charanamrita. Oh, it destroys all klesh, it destroys all of our sins, shuddha bhaktidam, and causes the appearance of pure devotion, the spurti of Radha Krishna, and the spurti of all the pastimes of the various cosmetics that were transferred from the body of Krishna to the body of Radhika and from the body of Radhika to the body of Krishna. All these cosmetics of their beautiful pastimes have been washed into this Charanamrita, and it can manifest those beautiful pastimes. То есть мы почитаем Чаринамриту, произнося Ашеша Клеша Нишеша мантру, что мы, почитая эту Чаринамриту, очищаемся от грехов и то есть получаем бхакти, то есть любовь к Радхе и Кришне, и так как эта вода, она содержит в себе все их косметику, с их тел, которые там капельки пота и так далее, и то есть вот это осознание, откровение этих лил наполняет наше сердце. То есть вот этот потенциал, заложенный в этом ритуале почитания Чаринамриты. Mm-hmm. So, so much time has passed. I'm only just beginning this discussion. Я только разгоняюсь, и уже столько времени прошло. But we'll have to finish soon. We can continue on another day. Ну, может, мы сделаем паузу вскоре, как потом продолжим. We can learn from Jesus Christ about surrender. Иисус Христос — это идеал самопредания. Accepting the what is happening in our life to be the will of the Lord. У него стоит поучиться тому, как он принимал все происходящее с ним как волю Господню. When Jesus Christ was in the Garden of Gethsemane praying before his arrest. В Гефсиманских садах, когда Иисус молился еще перед тем, как его арестовали. At that time, one priest came with the soldiers to arrest him. Один священнослужитель привел туда солдат, чтобы арестовать Иисуса. And Jesus's disciple Peter, he jumped up and drew his sword and attacked that person. Петр выхватил меч и бросился на этих людей, что в защиту Христа. Mm-hmm. But Jesus stopped him. Иисус остановил Петра. He was not ready to resist. Он не собирался сопротивляться. And he said, why should I not drink from the cup my Father has prepared for me? Иисус сказал, почему не выпить из чаши, уготовленной мне отцом моим? That means the devotee sees that what is happening in his life was arranged by Krishna. То есть настоящий преданный, он видит все происходящее в своей жизни как волю Кришны. So just as if your father makes a drink and gives to you, you'll take it because he's giving to you with love. So in the same way, the fate which is coming to us, the devotee sees, oh, Krishna has arranged this. It is his mercy for me. I should accept it. Если любящий отец приготовит напиток для вас и подаст вам, вы же не станете отказываться, вы примете с радостью, готовностью. Mm-hmm. Таким же образом, это судьба, то, что уготовано нам, то, что обстоятельства ждут нас, это чаша наша, напиток, который наш любящий отец, то есть Верховный Господь уготовил для нас. And as you know, of course, Jesus Christ was arrested, and he was tried and sentenced. For though he was completely innocent, sentence for crime he did not commit. И как вы знаете, Иисуса арестовали, судили и обвинили в преступлениях, в которых он был совершенно не повинен. So the Christians they remember this when they are remembering the stages of the cross. И когда христиане медитируют на вот эти этапы, the stages of the cross. Этапы креста, они вот медитируют на эти идеи. So it's a very, страсти Христа. Very wonderful how he completely accepted the false accusation. То есть это восхитительно, то есть это вселяет огромное уважение рассмотреть то, как он принял эти ложные обвинения в свой адрес. My Gurudev used to say that when we have an ego, if someone accuses us of something that we have done, it's very hard to admit it. But if someone makes a false accusation, accuses us of something that we did not do, then the ego completely flips out. Мой Гурудев говорил, что из-за ложного эго нам очень трудно переносим обвинения в свой адрес. Хочется сразу там обвинять их и защищаться, там орать, ругаться и так далее. Но если нас обвинили в том, это даже по делу. А когда если нас не по делу обвинили, то вообще нам уже все, всех убить. So, if there's some trace of ego there, then the false accusation will provoke it. То есть если присутствует даже уже в уменьшенной форме, но все равно в нас присутствует ложное эго, это лучшая провокация, вот это лучшая провокация для вот этой выявления ложного эго в нас, это обвинить нас в чем-то, что мы не совершали. Just like a cook is cooking some rice. After some time, he may take out one grain and squeeze it to see whether or not the rice is cooked. If it's hard, then you will have to go back in the fire. And if it's soft, then the rice is ready to offer to Krishna. Когда повар готовит рис, чтобы убедиться, что он уже сварился, он может одну рисинку взять оттуда, взмять пальцами, промять, увидеть, что она уже мягкая, и можно ее разбить. И он понял, что рис готов. Или увидит твердое, надо еще доготовить перед тем, как Кришне предлагать. So in the same way, the guru may sometimes make, in all seriousness, a false accusation against a disciple to see if he is cooked yet and ready to offer to Krishna, or whether he still has to be in the fire because his ego is provoked. Аналогичным образом гуру может также проверять, насколько готов созрел его ученик. Он может на полном серьезе произвести какие-то ложные обвинения в адрес своего ученика, чтобы проверить, готов он или нет, можно его Кришне предлагать уже или нет. Mm-hmm. So, we see that Jesus accepted the false accusation and carried his cross. Но мы видим, что Иисус принял эти ложные обвинения и понес свой крест. So, it is said we all have our cross to bear. И говорится, что у каждого свой крест. It's very important because the materialist thinks that this world is for my enjoyment. But the spiritualist understands that dukalayam ashashvatam, this is a world of sufferings and difficulties. And he accepts that in a humble mood for his purification. He does not try to resist or rebel against that. Это очень важно, вот это трезвость понимания, что этот мир не мир забав, что да, действительно, у каждого свой крест, потому что обывателю всегда хочется легкой жизни, развлечений, праздных услад. Но духовный человек, он понимает, что это мир страданий. Таттейну кампамсу самикшаману бунджана иватмакритам випакам. Whatever difficulties are coming in my life, there's no one to blame. It is all the reaction of my own activities. То есть истинный вайшнав или трезвый человек понимает, все происходящее со мной это плоды моих собственных действий, некого в этом винить, кроме себя самого. And Krishna is applying this difficult to me therapeutically, like a medicine, to help me become humble. Да и вообще происходящее со мной это не является даже истинно достойным наказанием, это лишь толика того, что я заслужил, но Кришна милостиво сменьшил наказание и просто меня как лекарством лечит. When pride is there, when rajagun is there, then the consciousness contracts. Когда сознание осквернено влиянием раджа-гуны, то оно становится сжатым. And when the consciousness is contracted, one feels a very strong psychological pressure that one feels it can only be relieved by sense gratification. Trying to taste the pleasures of the world through the senses. И когда присутствует гордыня, вот это влияние энергии страсти на сознание, оно сжимает его настолько, что человек чувствует, как в пароварке, чтобы разрядиться, ему вот надо понаслаждаться, просто надо побаловать свои чувства объектами материального наслаждения, иначе он думает, он просто взорвется. So one becomes fully engaged in karma, that is, searching after pleasurable sensations and running away from the painful sensations. This is it. И начинается погоня за удовольствиями, то есть попытка убежать от неприятного и поскорее и догнать что-то приятное. But when the consciousness is expanded and focused on the Supreme Lord. Но когда сознание распахнуто и смотрит вверх, обращено к Господу. Then there's no pressure at all to find some release in the sensory pleasures. То нет необходимости пар выпускать, потому что человек не испытывает никакого давления, он открыт, он широко распахнут Господу. So one does not engage in karma. И человеку не интересно заниматься кармической деятельностью. He feels dependent on the mercy of the Supreme Lord. Он зависит от милости Бога. Он полностью дает себе отчет, что он во всем зависит от Господа. So Jesus Christ said, therefore I say to you, do not worry about your life. Иисус говорил, что посему я говорю вам, не беспокойтесь о своей жизни. What you will eat or drink or about your body. Не думайте о том, что вы будете кушать, что вы будете пить. Не думайте о своем теле. Look at the birds in the air. Посмотрите на птиц в небесах. They don't sow or reap or toil in the fields. Они не сеют и не собирают урожай в полях. But our Heavenly Father feeds them. Но наш Отец, Он кормит их. Are you of less value to Him than these birds? So surely He will take care of you. Разве Он дорожит вами меньше, чем этими птицами? Однозначно Он накормит вас. And if you be worried, then can all your worries add even one millimeter to your stature? Will it change your position? Какой толк в волнениях? Даже вы будете волноваться, но эти волнения не добавят ни миллиметра вашей жизни. Why are you worried about clothing? Зачем волноваться об одежде? Look at the lilies in the field. Посмотрите на кувшинки. They are not spinning to make cloth. Они же не вьют никакие ткани, не. But even the great king Solomon, in all of his glory, did not look so beautiful as these lilies. Но даже царь Соломон в своих прекрасных одеждах не выглядел так красиво, как эти лилии. So there's no need to pray to God for any of these things also, because God already knows what we need before we ask Him. So we should not pray for anything. That is, anya abhilashta shunyam. Devotion should not have any other desire, but the desire to serve Krishna. И нет необходимости молиться ни о чем Господу, просить у Него ничего. Он уже сам знает все, что нам нужно. И вот эти наставления Христа являются примером anya abhilashta shunyam, чистого чистой преданности, без всяких желаний. In the final pastimes of Jesus Christ, then he was tortured and put to death. Ну, к завершению вот этих лил Христа, ему пришлось терпеть мучения, то есть избиение, он был прибит к кресту. And in the Christian tradition, the devotees, they meditate on this, because by bearing humility and criticism, torture and even death without complaints, and while praying for the benefit of one's tormentors, then one transcends the deha dharma, identification with the body. Он был приколочен к кресту, над ним издевались и мучили его, и он встретил смерть на кресте, и христиане медитируют на вот эти последние этапы Христа, Потому что вот эта медитация суровая, такая трезвая, она помогает нам преодолеть свою дехадарму, преодолеть свои вот эти всякие плотское отождествление себя с телом, с умом. So in Christianity this is called the mortification of the flesh, that our absorption and identification with flesh, with the body, should be gradually reduced to nothing. Вот эта концепция называется умерщвление плоти, потому что мы настолько предвзяты со своей плотью, с этим телом, постоянно, что нет этому конца и края, поэтому необходимо на какой-то момент найти вот эту духовную трезвость, взрослость для того, чтобы пресекать в себе вот эти низкие всякие склонности. We see in the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu that Srila Haridas Thakur was also whipped and beaten in 22 marketplaces. И мы видим в лилах Шри Чайтаньи Махапрабху, что Шрила Харидас Такур, так он терпел наказание, тоже порку на 22 базарных площадях. His flesh was hanging off and his bones were broken everywhere. An ordinary person, surely they would have already died. И плоть его была вся разверзана, кости были разбиты, то есть обычный человек бы уже не вынес этой боли и умер бы. But Srila Haridas Thakur, he was smiling at those who were beating with him and praying for their benefit. Srila Haridas Thakur, он молился за своих палачей, прощал их. Otherwise, the chakra of Gaur Narayan would have come and killed them at once, but that chakra was helpless because Srila Haridas Thakur was praying for the benefit of those persons. Иначе бы чакра разнесла этих стражников пух и прах, но так как Харидас Такур активно сам за них молился, то они оставались в живых. Later, Chaitanya Mahaprabhu, when he met with Srila Haridas Thakur, he turned around and took off his shirt, and there were marks on his back. He said, "I took every blow on my own back." Позже, во время одной из лил, Чайтанья Махапрабху снял с себя верхнюю одежду, повернулся спиной к Харидас Такуру и показал ему рубцы на своей спине и сказал, «Я тогда принял все удары на себя». Throughout this experience, Srila Haridas Thakur, he did not give up chanting the holy name. И несмотря на все эти издевательства и мучения, Харидас Такур не переставал воспевать святые имена. And when the Muslim soldiers threw his body into the Ganges, и когда мусульмане бросили его тело в Гангу, then he was bodily resurrected, completely in a healthy body again. То Харидас Такур живой и невредим просто вышел на другом берегу Ганги. So his example has many similarities to that of Jesus Christ. То есть очень похожая ситуация, вот напоминает историю с Иисусом Христом. Because the form is the outer physical form is based on the inner citta. Потому что внешняя форма, она зависит от читы. So he's by the influence of spiritual energy, he was completely re-manifested. И под влиянием духовной энергии, он как вот как будто бы воскрес, даже все полностью исцелился и стал как был. Once I went into the room of Srila Gurudev in Mathura. Однажды я зашел в комнату в Баджан-Кутиру Шрилы Гурудева в Матхуре. And he was sitting and chanting. I sat down at his lotus feet. И Гурудева воспевал джапу, я присел у его лотосных стоп. We were alone, no one was there. Никого больше в комнате не было. And then Gurudev looked at me. And he was touching his own leg, and he said, "Now, my body is exactly like a piece of dry wood." И Гурудева посмотрел на меня так и стал бить себя по бедру, говорит, вот теперь мое тело просто как бревно стало. He was expressing that his consciousness was such that he was completely free from deha dharma. Any bodily identification, and his body seemed to him to be like something completely separate and unconscious. То есть Гурудев пытался донести до меня, что он уже вне дехадармы, что он уже настолько за пределами отождествления себя с телом, тело ему кажется чем-то чужим, каким-то объектом. Он говорит, как бревно трогает свою ногу. So this is an example of the advanced stage of the mortification of the flesh. Of course, we see the body of the spiritual master to be Satchidananda, but Srila Gurudev, he's having the pastime of being a sadhak and setting an example for us. То есть вот это пример уже высших этапов умерщвления плоти. Конечно же, мы всегда относимся к телу Гурудева, Сачитананде, Виграхе, но так как Гурудева или Ачарья не являют лилу садака и показывают, как проходить вот эти этапы духовного становления, крепкости. So Jesus Christ has set the example of Trinada Pisu Nichena. Иисус being more humble than a blade of grass and more tolerant than a tree. Иисус Христос стал идеалом вот Тринада Пису Нечина, то есть кроткости, терпения. My Gurudev explained that a very good example of Trinada Pisu Nichena being more humble than a blade of grass is Hanuman. Гурудева объяснял, что один из замечательных примеров Тринада Пису Нечина это Хануман. Hanuman went to Lanka and he fought with the Ravana and his soldiers and he smashed Lanka and burned it to the ground. This is Trinada Pisu Nichena, more humble than a blade of grass. Гурудев говорил, Хануман, он слетал на Ланку, он сражался там со всеми солдатами, он спалил всю Ланку, там всех поуничтожал. Вот это и есть пример Тринада Пису Нечина. How is that so? Каким образом? You see, a blade of grass is very low and insignificant. Травинка, она никто, она незначительная. Mm-hmm. If you step on it, it will not complain. Если вы наступите на травинку, она не начнет жаловаться. Mm-hmm. So how can one be more humble than the grass? Как быть смиреннее тебе из стебелька травы? Because though the grass does not resist the difficulties of life, but the grass does not do anything positively in the service of Krishna. Трава ничему не сопротивляется в жизни, но при этом она активно не служит Кришне. Mm-hmm. So, but Hanuman, he had no independence at all. He was fully just carrying out the will positively, being an instrument for the will of Lord Ramachandra. Но у Ханумана, у него не было ничего своего. Он полностью жил по воле своего господина, господа Рамачандры, то есть он исполнял его волю. So to be more humble than a blade of grass is not to just not complain or resist. To not complain or resist is to be as humble as a blade of grass, but to be more humble is to positively have no independence at all, to only fulfill the desire of Guru and Krishna and not assert any separate personal agenda. То есть, чтобы быть, если мы просто кроткие, мы не сопротивляемся, не роптать, не жаловаться, это быть как кротким, как стебелек. Но мы должны быть более кроткими, а чтобы быть более кроткими, это надо быть полностью подчиниться воле Гуру и Кришны и активно исполнять служение, то есть что-то положительное делать в адрес Господа. So, it is said that when Jesus Christ was crucified, then he called out, "My Lord, why have you forsaken me?" Считается, что когда Господь был, Иисус Христос был на кресте, распят, что он стал взывать Господу, Господь, почему, я не могу точно перевести, почему ты оставил меня? Mm-hmm. So, many people, they think, oh, it seems like he had some doubt in the last moment. И у многих людей возникала мысль, что Иисус, что у него возникли сомнения, что вера пошатнулась в последнее мгновение. But the Christian saints who have realization have commented on this. Но христианские святые, которые реализованы, они комментируют на эти слова Христа. They have given the this explanation that being fully God conscious, that he was seeing God at every moment, everywhere. Они объясняют это следующим образом, так как Христос постоянно видел Господа повсюду. And though he should not suffer in any way, because he is pure, so he has no reaction, but he was taking the pap, the sins of the whole world. Он все время у него было сознание Бога, он видел его повсюду, и так как сам Иисус, он невинный, он безупречно чистый, ему не следует страдать, но он добровольно принял на себя бремя грехов всего мира. And the sky went black. И небо почернело. So at that moment, He said, "Oh my Lord, why have you forsaken me?" И в этот момент он произнес: "Мой Господь, что ж, почему ты оставил меня?" So that means that for that moment, because sin actually separates us from God, in that moment, then his vision of the Lord, which he had every moment, disappeared. То есть вот это, как комментируют святые христианские, что видение в этот момент, когда он взял на себя все грехи. И, а так как грех, он тёмен по природе, и вот эта чёрная пелена на мгновение застелила, заблокировала его видение Бога, то есть всегда у него было непрерывное видение, а тут он не увидел на секунду. Unlike an ordinary person, who when they are sinful and disconnected from God, they just forget about him completely, when his vision of God disappeared, at once he said, "Oh, where are you? Where are you?" That means, why have you forsaken me? It means, where did you go? So it was actually a cry of love in separation. То есть получается, грех всегда разъединяет нашу связь с Богом. Мы грешим, и мы начинаем разъединяться. Но так как он не был обычной личностью, это Лила, и вот это появилось бремя грехов, и он перестал видеть Господа, и он просто говорил: почему? То есть где ты? Я тебя не вижу. Это как его плач, обращение: что ж ты бросил меня? Где ты? Understand? Вы понимаете контекст? We see a very beautiful example in Srimad Bhagavatam. There, Shukadev Goswami describes when Prahlad Maharaj was a little boy, he was always absorbed in Krishna, and he would always see Krishna. But sometimes, playfully, Krishna would disappear from his vision, and then the little Prahlad would cry, "Oh, Kwasi, Kwasi, where are you? Where are you?" And then the next moment, Krishna would come back, and he would laugh and be happy. Шукадева Госвами описывает Шримад Бхагаватам, когда принц Прохлад был еще маленьким, он постоянно видел Кришну, он постоянно видел Господа, радовался, как играл с ним, смеялся, но иногда Кришна дразнил его и скрывался от него, и тогда Прохлад начинал плакать и говорить: где ты, где ты? И Кришна снова возвращался, и тогда ребенок радовался. So, why have you forsaken me means... Oh, my most beloved Lord, where did you go? Come back. Вот это, почему ты оставил меня? То есть это зов любви. О, мой любимый Господь, где же ты? Яви себя снова мне. So the feeling of separation from the Supreme Lord is life and soul of bhajan for Gaudiya Vaishnavas. If one is chanting and not feeling separation, then there's no question of bhajan at all. То это настроение випраламбы, которое очень важно для Гаудия Вайшнавов, потому что если Вайшнав молится, воспевает, но при этом не чувствует разлуки, то какая речь может быть о баджане? Нет баджана. So in conclusion for today, we can say that our Gaudiya Vaishnav tradition and Christianity are not in contradiction or incongruous. Поэтому в завершение нашей сегодняшней встречи скажем, что нет никаких таких глубоких различий между христианством и нашей Гаудия Вайшнавской традицией. In the basic principles of the spirit of surrender, the spirit of humility and self-sacrifice, they are the same. То есть, что касается призыва служить Богу, быть кротким, предаваться, быть сострадательным, то есть нет никаких различий. But in the advanced stages of Gaudiya Vaishnavism, there is a hyper-specialization on the aesthetics of God. Но на высших этапах Гаудия Вайшнавизма, конечно, уже присутствует такая ярко выраженная узкая специализация в понимании четких оттенков любви, взаимоотношений с Богом. That is that Bhagavan has many forms, and some forms are more complete, and most complete. Bali Vrindavan Vihari Lal, Krishna in Vrindavan is most complete. Понимание того, что есть разные ипостаси Бога, и некоторые из них более полные, есть самая полная ипостась в своем Бхагавана. And that Rasik Shekhar Sri Krishna, he can be served and realized in the moods of Dasara, servanthood, Sakira's friendship, parental love, or most complete Madhur Rasa, the romantic relationship. И вот этому Расика Шейкару Кришна можно служить в отношениях дружеских, родительских, настроение Мадури Расы, романтической любви. So, on this day we are honoring Jesus Christ. И в этот день мы прославляем Иисуса Христа. And we pray that we can imbibe such a strong spirit of surrender, humility, and self-sacrifice. И молимся ему на то, чтобы он позволил нам хоть как-то перенять хоть толику его предания Господу, его самоотверженности, его готовности на самопожертвование. И его веры. By which we can become free from the Deha Dharma. Что благодаря этому мы сможем возвыситься над Деха Дармой. As Srila Bhaktivinoda Thakur said, Chorato Purusha Biman Kinkari Hainu Ajikan. Today I have given up the Abhiman, the identification of being Purush, the enjoyer of the material world. And O Kanu Krishna, O Radha and Krishna, I become your kinkuri, your maidservant. Как пел Бхактивинода Такур, Чарато Пуруша Абиман. Сегодня я преломил свой Пуруша Абиман и понимаю, признал себя кинкари Радхи и Кришны. So we aspire for such qualities that they will aid us in the pursuit of our perfection in the form of the service to Radha and Krishna. Поэтому мы стремимся развить эти качества, потому что они необходимы в наших попытках приблизиться к Радхе и Кришне. So my pranam to all, Merry Christmas to everyone. С Рождеством вас. And Happy New Year. С Новым годом. Happy Gita Jayanti. Gita Jayanti. And we'll see you all very soon.